Глава 12. Война, медведь, побег. 1904-1905 годы. Русско-японская война начиналась будто за горизонтом. Глухой рокот долетал до берегов Невы с таким запозданием, что казалось, это чужая история. Там за тысячами верст гремели залпы. Здесь еще верили, что беда бывает только в газетах. Не знали, история уже занесла руку и медленно опускала ее над их домами. 27 января 1904 года, без объявления войны, 8 японских миноносцев торпедировали русские корабли у порта Артура. В тот же день в Чемульпо варяг и кореец приняли неравный бой. Первый затонул, второй был взорван собственным экипажем. Над бухтой вставало солнце, но надежда уходила вместе с водой. На следующее утро Сахалина хватила мобилизация. В солдаты брали всех – охотников, ссыльных крестьян, даже каторжан. Обещали за это сократить срок. Получившиеся отряды напоминали армию лишь формой. Настоящие офицеры прибыли только в апреле 1905 года, когда половины этих дружин уже не было. Их имена растворились в сырой земле под японскими штыками. Война длилась до Портсмутского мира, но для Сахалина она началась раньше и закончилась позже. Для Пилсудского, жившего в деревне Ай с Чухсанмой и двумя детьми, сыном Сукидзо и дочерью Кие, война долго оставалась далеким эхом. Маленькое селение, спрятанное в чащах, словно не существовало для империй. Будто о нем забыли даже власти и боги. Лишь в июле 1905 года, после оккупации юга Сахалина японцами и раздела острова по 50-й параллели в рамках заключенного Портсмутского мира, до Айнов дошла весть. Отныне они подданные Японии. «Причудливы пути твои, Господи», — только и сказал Бронислав. Сначала он затаился, днями не выходил за пределы деревни, наблюдал, чем все обернется. А когда понял, что новые хозяева не спешат вмешиваться в уклад, осторожно откликнулся на приглашение японских ученых, прибывших на Сахалин для этнографических исследований. Первую встречу организовал чиновник из нового японского управления, прибывший на пароходе в Александровск. Пилсудского назвали одним из лучших знатоков местных племен, человеком, прожившим среди айнов многие годы и собравшим уникальные записи, языковые материалы, наблюдения. Ученые приехали из Саппоро, с Хоккайдо. Сначала они держались настороженно. Поляк, каторжник, европеец. Но разговор шел на японском, которым Пилсудский уже владел, и общение наладилось быстрее, чем он ожидал. Беседы становились теплее, от осторожного интереса к взаимному уважению. Через неделю японские этнографы делились с ним своими наблюдениями, фотографиями, фольклорными записями, сделанными на Хоккайдо. Пилсудский понял, перед ним не завоеватели, а коллеги. Они, как и он, жили в противоречии между империей и наукой, политикой и истиной. Но верили в силу документа, в необходимость сохранить исчезающие культуры. Это роднило. Он ощутил странную благодарность, когда границы двигались по воле политиков, а судьбы ломались под колесами истории. Наука оставалась нейтральной территорией. Или хотя бы казалось ею. Это вдохновляло его продолжать. Новая страница в судьбе Пилсудского открылась с поездкой на Хоккайдо. Не просто японский остров, а землю, где виден след начала. Там, в одном из древних айнских поселений, он должен был встретиться с учеными из Токио, изучавшими истоки собственной цивилизации. «Не доведет тебя это до добра», — проворчал Багунке, провожая его. «Японцы не наши, не такие». «Я и сам не был вашим», — мягко ответил Бронислав. «Был, но стал. Доказал». «А им ничего доказывать не нужно. Им достаточно видеть и слушать. Наука требует не родства, уважения». «Уважение», — усмехнулся староста. «Смотри, чтобы потом уважительно не закопали с формулами, с поклонами». Пилсудский улыбнулся и все равно поехал. Хоккайдо встретил его настороженной тишиной, невраждебной, внимательной. Ученые были вежливы, сдержаны, в их глазах любопытство без высокомерия. Они искали в Айнах собственные корни, и потому в каждом рассказе, в каждом жесте старейшин слышали не чужое, свое забытое. Они знали, что самурай вышел из охотника, что первое японское слово было айнским, что дом без фундамента — тоже начало. Пилсудский слушал, записывал, задавал вопросы. Впервые за долгие годы он не чувствовал одиночества. Его не встречали и не хоронили формальностями, просто садились рядом, показывали руны, двигали ладонью по карте, где не было границ, а лишь тропы. Он не стал своим, но был признан как тот, кто умеет слушать. Именно там, на Хоккайдо, он понял. Подлинное родство не в языке и не в паспорте, а в умении смотреть назад, чтобы сохранить будущее. А когда вернулся, Россия уже менялась красками тревоги. Не чернилами, алыми всполохами революции. Поражение в русско-японской войне на материке переживали глухо, сдержанно. Но внутри все чаще трещало. Невыносимое становилось явным. Власть теряла облик, слово — вес, жизнь, терпение. Люди еще не знали, что ждут не перемен, а последние капли. Пилсудский после возвращения с Хоккайдо не спешил ни с выводами, ни с шагами. Он молчал, будто ждал, пока уложится в голове все увиденное. Если раньше японская оккупация Сахалина казалась очередной клеткой, пусть и с другими решетками, теперь она напоминала дверь, не открытую настежь, но дрогнувшую в петлях. И сквозь эту едва заметную щель уже пробивался воздух, другой, незнакомый, свободный. Вечером в конце сентября перед сном он сказал: «Нам пора уезжать». Чух-Санма отложила рукоделие, не сразу подняв глаза. В движении было что-то замедленное, как осенний ветер, застрявший в ветвях. Она молчала. «В Японию», — добавил он, — «все вместе». Тишина между ними растянулась, как тропа в тумане. «Ты хочешь домой?» — наконец спросила она. «В Польшу?» «Польша осталась только в памяти». Она кивнула. Пальцы снова коснулись ткани, но теперь держали не нити, а вопрос. «Тогда зачем?» «Потому что здесь нельзя. Потому что здесь ловушка. Потому что там, возможно, начало». «Мы уже в Японии», — сказала она, и в голосе скользнула улыбка. «По картам и указам». Он не ответил и не улыбнулся. «И надолго?» — спросила она, словно речь шла не о днях, а о трещине между берегами. «Пока все не закончится». «Все заканчивается смертью», — ответила Чух-Санма. «А до нее только смена ветра. Мы не листья. У нас есть корни». Он молчал. Ее голос был прост, но слова резали глубже, чем он готов был признать. «Когда дети подрастут, — пробормотал он, — станет проще, сейчас слишком малы». Она не спорила. «Даже если бы я захотела, — сказала она, — Багунке не отпустит нас. Он стар, но взгляд у него яснее, чем у многих молодых. Он помнит, как я пришла к тебе, и он помнит, чего это стоило. А если я смогу уговорить его?» Она долго не отвечала. «Если он сам скажет, я поеду. Но запомни, где бы я ни была, я всегда буду Изай. Здесь мой след. Там только шаг». Он молча опустил взгляд. Он знал, как пахнет ее земля после дождя. Знал тропинки, по которым ходил босиком, и лица, что стали ближе к крови. Но в глубине оставалась мысль. Где-то за морем ждет иной путь, не отсрочка, а оправдание. Не возвращение, свобода. И он все еще не понимал, бежит ли он от прошлого или впервые пробует жить без него. Чтобы это стало возможным, Пилсудскому оставалось главное — уговорить старого Багунке. Убедить, что племяннице будет безопаснее уехать с бывшим чужаком в страну, которую вчера еще называли врагом, чем остаться на разоренном войной острове в доме ее детства под защитой дяди. Со стороны все выглядело почти как бытовой спор. Но любой, кто жил среди айнов или нивхах, знал, речь шла не о поездке, а о сломе уклада. Женщине здесь была отведена иная роль, тише, но не меньшая. Пока главы семей охотились или торговали, женщины оставались. И не просто оставались, по вечерам собирались в одном доме, рассказывали легенды, пели, смеялись. Айны верили, если в деревне звучит радость, духи леса и звери обходят ее стороной. В этом был порядок. Старшие смотрели за младшими, женщины за детьми. Система, выверенная поколениями. И именно в эту систему теперь собирался вмешаться он, поляк, изгнанник, муж Чухсанмы. Представить, что староста, строгий хранитель уклада, позволит племяннице уехать навсегда с чужаком, казалось невозможным. Когда Пилсудский произнес просьбу, Багунке не повысил голоса. Лишь медленно поднялся, оперся обеими руками на посох, как на камень, что удерживает удар. В его взгляде застыла та самая сталь, с какой айны смотрят на зверя в силке. Без злобы, без надежды, но и без пощады. Пилсудский понял, говорить с этим человеком все равно, что объясняться с лесом. Не убедить, не склонить, только ждать, подастся ли почва. И все же продолжал, не ради победы, а ради шанса, потому что уже знал, возможно, там, за морем, ждет язык, где слова не несут боли. Он потратил весь вечер и добился лишь молчаливого изгнания. Шаман не спорил, просто встал, медленно открыл дверь. Пилсудский вышел в темноту, не дожидаясь слов. На следующий день он вернулся, потом еще и еще. Неделя прошла в глухом, как скала, молчании. И вот однажды, не меняя позы, Багунке сказал: «Если так хочешь, уезжай. Мы вырастим твоих детей. О Чухсанме позаботимся, но они останутся здесь. А если станешь уговаривать дальше, уйдешь один, не по доброй воле, из деревни, насовсем». Фразы звучали ровно, без гнева, как решение, вынесенное не человеком, а самим Ай. Пилсудского качнуло. Все, что было домом, вдруг исчезло. Он стал чужим не потому, что ушел, а потому, что попытался забрать. Деревня уже знала. Здесь ничто не пряталось, ни взгляд, ни дыхание, ни намерение. Когда он пересказал Чухсанме разговор с Багунке, она долго молчала, глядя в очаг, потом сказала: «Поезжай один, любимый, здесь тебе уже не будет места. «Но я не хочу без вас», — тихо ответил Бронислав, догадываясь, что слишком поздно. Она поняла раньше него, взяла его холодную руку, как поздний дождь, своей теплой и живой, держала, не утешая, прощаясь. «Поезжай», — повторила. «Если судьба даст, однажды вернешься, как уже было. Но не рассчитывай. Здесь не ждут дважды». Бронислав не мог решиться. Складывал вещи в сумки медленно, без уверенности. Потом вытаскивал обратно. Написал детям письмо на годы, что могли и не настать, но не оставил. Побоялся, сказанное ранит сильнее, чем недосказанное. Все же спрятал лист в ящик стола, за которым когда-то переводил айнские слова. Решил, найдут, значит, надо было. Не найдут, значит, тишина есть правда. Когда внутри все смолкло, и он приготовился уходить, Багунке, словно зимнее дерево, дал трещину. Пригласил его на праздник Йоманте, обряд провода медведя в мир духов. Для айнов он был священен, зверя не считали жертвой, лишь провожали. Душа уходила туда, где нет боли, и если желала, возвращалась, как защита, как память, как благословение на будущую охоту. Для Пилсудского это был не жест прощения, а допуск к последнему разговору с тем, что он еще называл жизнью. Медвежонка взяли еще в конце позапрошлой зимы, пока он спал, прижавшись к матери. С той поры его растила одна из семей, будто младшего, не звериного, а человеческого. К весне он подрос, его переселили в клетку у дома. Пилсудский не раз видел, как айны угощали его рыбой, гладили по спине, говорили с ним, как с ребенком, негромко, с уважением. Надевали особые ленты, делали подношения. Он был не пленником, а гостем духа, которого воспитывают, чтобы однажды вернуть небу. Пришло время, и Багунке сказал: «Йоманте — последнюю неделю октября, потому что в ноябре Пилсудский должен был уехать». Таков был порядок, таков намек. Последние ночи перед праздником он почти не спал. Выходил во двор, слушал, как дышит трава под сапогами, ветер в елках, ночная сырость на руках. Иногда садился у стены и открывал тетрадь. Не для науки, не для других, для себя. Записывал коротко, будто резал по дереву, чтобы не забыть, что видел, чтобы не забыть, кто он есть. В тех записях остались дни, когда деревня прощалась с медведем, и, быть может, не только с ним. Йоманте — праздник проводов духа медведя. Начинался с приготовления даров. Женщины сушили горбушу, мужчины плели пояс с подвесками, старики на просвет проверяли чаши для саке. Все по строгим правилам древнего ритуала. Для медвежонка, которого растили как дитя, заранее сплели наушники из травы и мягкий пояс-оберег, не как для жертвы, а как для гостя, которого возвращают домой. Он был не пленником, а временным посланцем духа, которому помогли вспомнить, откуда он пришел. Инау — заструганные палочки со спиральными стружками, посредники между мирами, готовили заранее. Их должно быть не меньше 60, чтобы дух не заблудился и знал, что его провожают всерьез. Есть в обряде деталь, от которой трудно отвести взгляд. Перед ритуалом клыки чернят. Это не унижение, а знак смирения перед камуями, духами леса. У самки этот знак сродни татуировке на губах у женщин-айнов. Не украшение, а судьба, зрелость, посвящение. Фрагменты зубов заворачивали в стружку инау и клали по углам клетки, как печать силы, отпущенной с уважением. На третий день начиналось главное. Медведя выводили. Он не рвался, не хрипел, не упирался, выходил, будто знал. Смотрел не на людей, а сквозь них. Так смотрит только тот, кто уже перешел через страх и вернулся. Пилсудскому стало не по себе. Не от обряда, а от взгляда. В нем он увидел себя. В медведя стреляли хапарей-ай, ритуальными стрелами с завитками. На наконечниках знаки рода. Стрелы не хранили, а лишь помечали, чтобы дух знал, кто его провожал, чей дом теперь хранит. Старец ударял зверя Инао по лбу и начинал петь. Голос был не скорбным и не победным, скорее вечным. Затем молодые охотники, обычно родичи, обрушивали на него дубины. И когда тишина становилась почти полной, одна единственная стрела в сердце. Быстро, без мучений. Все происходило перед Тугуси. Развилкой дерева, украшенной двумя инау, мужским и женским. Это были ворота, не смерти, перехода. Тело клали на еловые лапы мордой к востоку. На шею вешали лямку с семью мешочками. Рис, жир, стрелы, пища для духа и знаки, по которым его узнают в мире гор. Вокруг головы шнур из завитков инау-ру. Талисман. Череп по обычаю позже передавали сквозь ракума-кума, священное окно, выходящее на алтарь. А на шестах расставляли все, что зверь увидел, сабли, детские платья, чаши, ленты. Все это он уносил в мир, где живет Метод-Усть-Камуй, бог гор и зверей. Я много лет записывал ритуалы, но только теперь понял, это не только про зверя, это про человека, про меня. Я ведь тоже пришел извне, был выучен, принят, обласкан. Меня одели в доверие, как ритуальный пояс. А теперь я тот, кого провожают. Может, не навсегда. Может, как дух медведя, однажды вернусь, но уже другим, не тем, кем был. Я думал, все это ради науки, чтобы другие прочли. Но, пожалуй, главное — самому не забыть, кем я был в эти дни, пока еще оставался, пока не ушел. Пилсудский уехал в начале ноября. Без сцен, без прощаний. Поцеловал спящую Чухсанму, потом детей и вышел. Ветер шуршал листвой так же, как вчера, словно ничего не изменилось. Позади осталась деревня, люди, которых он любил, но не хотел будить, и клетка, пустая клетка. Неделю назад в ней сидел медведь, слишком живой для смерти, слишком прирученный для свободы. С собой он взял только одежду, табак и тетрадь. Письмо детям осталось в ящике. Он так и не решился отдать. А тетрадь не смог оставить. В ней были не только записи, в ней был он. Он уходил, не зная, вернется ли, не зная, кто он теперь. На воде в покачивании лодки вспомнился миф Багунки о синем медведе. О том, кто искал дорогу домой, пока не понял. Возвращаясь, он все равно идет вперед. Пилсудский записал его на последней странице. Не для памяти. Для равновесия. В сумке между табаком и бумагой лежала фигурка медвежонка. Сын вырезал ее накануне. Кривые лапы, неловко прорезанные глаза. Все было несовершенно, но именно в этой несовершенности жила правда. Как детская рука, протянутая в темноту, не за прощанием, а чтобы удержать. Он знал, удержать нельзя, но можно идти дальше. И тогда дорога сама станет домом.